из «Живого слова» зимой 1919-го. Она внимательно слушает. Она кивает. «Да, мне кажется, все поэты испытывают это чувство сохранности и присутствия Бога». Она на минуту замолкает. «И Коля, должно быть, тоже. Он вам не говорил?» «Нет, он мне никогда не говорил, но он был уверен, что его никто не посмеет тронуть, что он слишком знаменит и ничего не боялся». «Ах, это совсем не то!» В голосе ее звучит разочарование. Мы проходим мимо темного, спящего дома литераторов. «Коля часто, я знаю, бывал здесь, ведь он жил совсем близко, на Преображенской», и прибавляет, вздохнув, «а я у него там ни разу не была. Я ходила смотреть на его дом уже после». «Я понимаю, после его смерти. Если бы я посмела, я бы объяснила ей, что Гумилев ни в чем не винил ее, что он уже давно мог сказать, как в ее стихотворении «Довольно, ты видишь, я тоже простил», что он любил ее до самой смерти. Она сейчас, я в этом уверена, поверила бы мне и перестала бы мучиться, ведь она мучится, она думает, что он не простил. Если бы я решилась, если бы я посмела, но я молчу. И вот уже серая громада дома по бассейной 60, и надо прощаться. Луна ярко светит, я смотрю в лицо Ахматовой, и вдруг вспоминаю, что Гумилев иногда в минуты нежности называл ее «маленький зуб». Один из ее верхних зубов неправильно посажен и короче других, и это трогало и умиляло его, по его словам, почти до слез. Мне хочется увидеть этот маленький зуб. Но хотя она сейчас и улыбается, она лишь приоткрывает губы, не показывая зубов. Она улыбается скорее глазами и бровями, чем ртом. «Спокойной ночи!» Она протягивает мне руку. «Я рада, что пошла вас проводить. Такая прелестная ночь!» И Коля ведь постоянно ходил по этой длинной улице. Она вся исхожена его ногами. Она больше не улыбается, она говорит почти с осуждением, устала. «А вы все-таки напрасно уезжаете. И Коля, наверное, не одобрил бы. Так не забудьте, зайдите проститься, я вечером почти всегда дома». «Спокойной ночи, Анна Андреевна. Я не решаюсь прибавить спасибо, ведь это было бы смешно. Зато Лурье я горячо и бурно благодарю. Спасибо, большое спасибо, Артур Сергеевич. О, конечно, не за проводы, а за счастье этой неожиданной встречи с Ахматовой. Он, как там, в Доме искусств, снова окидывает меня взглядом с головы до ног. Не стоит благодарности. И прибавляет полуиронически. Гулять по ночному Петербургу очень приятно. Спокойной ночи». Я вхожу в подъезд своего дома, но вместо того, чтобы подняться по лестнице, снова выбегаю на улицу. Мне хочется еще раз, в последний раз увидеть прекрасное бледное лицо Ахматовой. Мне хочется догнать ее и крикнуть: «Анна Андреевна, пожалуйста, ради Бога, поцелуйте меня на прощание». Она, конечно, удивится. Но она рассмеется и поцелует меня и скажет Лурье: «Нет, до чего она забавная». Вот они идут вдвоем по пустой, залитой лунным светом бассейной, идут, отбрасывая на белый тротуар длинные черные тени. Я уже готова броситься за ними, но вдруг вижу, что их уже не двое, а трое, что справа от Ахматовой идет еще кто-то тонкий и высокий, кто-то не отбрасывающий тени, и я узнаю его. Конечно, это только кажется мне, но я застываю на месте, не в силах двинуться. и вижу, ясно вижу, как они втроем...